Брат меня представил. Церковь Днепропетровск, поселок Мирный. Я текст уже прочитаю очень коротко. Деяния святых апостолов, 19 глава, 1-2 стих. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес и нашел там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа уверовавшие?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Братья и сестры, ну, в отчете своем я чуть-чуть позже коснусь этого места, почему я его прочитал. А так поручили отчитаться за Новомосковск и церковь поселка Мирного. В Новомосковске совершают братья и сестры служения, как они свидетельствуют. У них три библиотеки. Одна постоянно в селе и в городе. Последнее благовестие мы там совершали, это была сборная группа у нас. У них есть там поселок Выдвиженец, и мы, это как базовый поселок мы сделали так, и вокруг села, которые близлежащие к этому селу, мы объезжали, обходили, назначали место и проводили служение. Общая картина такая, что ну, особенно в селах, где разруха полнейшая, таких трущоб я на Украине еще не видел, как там. Люди порой ожесточены очень сильно. Но в одном селе, так Бог нас утешил немного, хоть и немножко, человека 4-5 пришло тогда, очень они плакали, очень расположены сердца были. А в общем, картина, когда мы оставляли контактные телефоны и в село Выдвиженец, это рядом, недалеко, люди так и не пожелали почему-то прийти. Наша церковь, поселок Мирный, у нас тоже три библиотеки. Одна библиотека молодежная, совершает молодежь между собраниями воскресный день служения благовестия. Индивидуально, если еще брат будет свидетельствовать. На одной библиотеке у нас практикуется пение. И участники этой библиотеки свидетельствуют, что это как бы ну, дает возможность с людьми беседовать, заводить разговор. Есть причина, их интересует, что это за пение и прочее. Есть, которые очень пекутся о духовном состоянии участников библиотеки. Это люди православные и именем Девы Марии пытаются очистить наших братьев от бесов там и прочее, прочее. Помогают в очищении. Ну, вот такое служение в церкви. И от нашей церкви было служение и в тундре. Олег, фотографии. Значит, в тундре было, вот это приехала ростовская группа, и возили их по поселкам. Они ездили в Печору, и два поселка, Каратайка, и вот уже забыл одно село. Усть-Кара. Они проводили служение в течение там 2-3 дней в каких поселках. Ну, люди собирались, ну, особых таких ответов, откликов, чтобы люди каялись, в общем-то, не было. Потом поездка, это еще дальше, Олег. Вот это все служение ростовской группы. Потом была поездка отдельная такая на остров Вайгач. Остров небольшой, там всего 24 семьи живут. В общей сложности с детьми, ну, до 80 человек на этом острове живут. Этот остров находится на стыке Баренцева и Карского моря. Но остров очень отличается. Подожди, Олег, пока. Чем? Остров как бы центр идолопоклонства на Ямале. Там у них есть какой-то идол большой, семиликий, я его не видел, мы туда не тратили даже бензин, чтобы ездить туда. Ну, очень знаменитый этот идол, даже какой-то из артистов знаменитых московских пытался его привезти в Москву и реставрировать. Ну, там последствия плохие были. Дальше, самая основная поездка была, это на Гданский полуостров, и так как летом это не удалось, то зимой, слава Богу, достигли этого острова, полуострова, и в поселке Геда совершали служение. 3 дня дали времени, и в школе, и в клубе совершалось это служение. И вот место, которое я прочитал, интересно, по пути мы встретили людей, которые не слыхали о Христе. И это удивило, знаете, не то, что о Духе Святом, о Христе не слыхали. Впервые проповедники вообще были там. В жизни человек первый раз услыхал о Христе. Поселок Геда, где проводили благовестие, то там была одна женщина, и сейчас она есть, женщина, которая распространяла Слово Божие. Фактически она православная, но, как Николай Иванович сказал, мы подозреваем, что она даже возрожденная. Понимаете, вот такой человек вот где-то не научен, а Слово Божие она читала в школе, рассказывала, соседей собирала и свидетельствовала, вот как Библию читает, Новый Завет читает, вот так и говорит. Вот так и в общем-то, поселок Геда, он был готов к тому, чтобы приехали благовестники и рассказали о Духе Святом и дальше, и дальше, и дальше. И там уже совершались Мурманский благовестник, служение 3 месяца или 4 он там был. Потом намечается еще семья туда, было предложение. Ну, вот такое вот служение совершалось в нашей церкви.